косой фон. Мстюнами не рождаются. Часть 1. Будет больно. Эта мысль пронеслась в моей голове, когда я спиной назад начал падать с табурета, который стоял на двух стульях. Чертова лампочка. Надо было ей именно сейчас взорваться. Следом я почувствовал резкую боль в затылке, и через мгновение все погасло, чтобы в следующую секунду ощутить, словно тело сдавливают тисками. Я рефлекторно попытался вздохнуть, но и тут ждала подлянка. Легкие будто взорвались, и вместо нормального вдоха у меня, наверное, получился постыдный ор. Мой крик остановили, вставив что-то в рот. Я начал стремительно засыпать. Шаолинь фон, услышал я откуда-то, а затем все же уснул. Через месяц жизни до жирафа, то есть до меня, дошло, что он переродился, а не видит очень продолжительный сон про какое-то азиатское средневековье. И тогда маленький жирафик закатил истерику, которая продлилась несколько часов, очень сильно напугав свою нянечку. То есть, упав с табуретки, я умер и переродился, реинкарнировал. Хорошо поменял лампочку, аж снарадоваться никак не могу. Вон как текут слезы счастья. Надеюсь, что бабуля не отправится следом за мной, увидев в своей гостиной трупик ее любимого внука с пробитой головой. Минуточку. Это получается, что няня все это время показывала перед зеркалом мое нынешнее тело. Не какой-то там новорожденной девочки из сна, а мое. Я, теперь еще и девочка. Слезы вновь появились в уголках глаз, и началась новая истерика. Когда няня снова начала меня покачивать на руках, я резко остановил свой плач. До меня дошло, что это все же сон. Не может ребенок, которым я сейчас являюсь, быть сытым только одной кормежкой грудью в день, да почти не ходить по большому и маленькому. Это нереально. А значит, я вскоре все же проснусь. От этой мысли я начал звонко смеяться, чем заставил свою нянечку улыбнуться. Это сон. Всего лишь очень странный сон. Ахахаха. Спустя почти год жизни в новом теле, мне все же пришлось признать, с трудом отпустив прошлое, что я переродился. Точно жираф. Далось мне это сложно. Я был не готов к своей смерти, ведь еще столько не успел сделать. А тут бац, и ты уже в новом теле, присосался к сиське матери. Сложно принять, что Вани, которого я помню и знаю, больше нет. Нет больше в живых доброго, даже слегка альтруистичного, по мнению некоторых знакомых, жизнерадостного, трудолюбивого, любящего пошутить, но когда надо, вмиг становящимся серьезным парня лет 20, зато где-то в неизвестном месте есть девочка Шаолинь фон. Тьфу, девочка, как же с этим будет сложно. Переродился я в какой-то семье или же клане фон шестым ребенком нынешнего главы. Фон даже, вроде, были аристократами. Внешность местных была похожа чем-то на китайцев, но говорили они сами почему-то на японском. Клан мигрантов, что ли? Уровень развития тут был не впечатляющим. Точно какое-то средневековье. По крайней мере, я не видел тут электричества, какой-нибудь современной техники, да и жили мы в деревянном особняке, а по улице бродили люди, одетые в халаты и деревянные тапочки, почему-то гордо именуемые кимоно и гетто. А еще тут были что-то типа ниндзя. В первый раз, встретив высокого дяденьку во всем черном и со скрытым лицом, чуть не умер снова, посчитал, что пришел какой-то убийца, решивший сократить число детей у семьи фон, а то и убить самого главу. Хорошо, что рядом была няня, которая успокоила меня своим коротким поклоном в сторону идущего к нам по коридору человека, а потом что-то пробормотала мне, что я в будущем стану таким же, следуя заветам предков. Все последующие встречи с местными ниндзюками прошли заметно легче. Пару раз я даже решил с ними поиграть в догонялки, подбежав и пнув по заднице сидящего на веранде человека, а затем крикнув, что он водит, и как можно скорее побежав от него на своих крохотных ножках. Что поделать, если детское тело требует развлечений, а игры нянечки уже надоели. Ниндзюки правила понимали обычно сразу и быстро ловили меня, стремительно убегая после этого, а затем посмеивались, когда я их пытался догнать. Суровые японские ниндзя. С самой семьей мне, наверное, все же не повезло. Меня обычно, кроме бабушки Сой, которая для носителя этого титула была как-то слишком молода, больше никто и не навещал. Бабуля Сой фон что-то говорила про высокое духовное давление, которым другие члены семьи меня могут случайно убить, если чуть отпустит контроль над силой, но я в эти бредни не верил. Какая еще сила? Какой еще контроль? Я же не переродился в мире чертовых культиваторов. Что-то было не видно никаких летчиков на мечах и любителей погонять в медитации свой дянь-тянь, или что у них там, но я на слова бабули только кивал с серьезной моськой, мол, Понял, родственники дорожат мной, поэтому и навещают реже раза в месяц. На самом деле мне на их ко мне отношение было все равно, чтобы я еще и грустил из-за совершенно незнакомых мне людей, которых от силы видел 5-6 раз. Пффф. После первого года жизни, мое воспитание полностью перешло на бабулю Сойфон. Она сама так решила, мол, нечего каким-то левым людям воспитывать единственную внучку, когда бабуля Сой свободна от каких-либо дел. Наверное, все бабушки независимо от времени и национальности похожи своей любовью к внукам и внучкам. Сойфон была на вид невысокой молодой девушкой, которой даже 25 не дашь, постоянно ходила с легкой улыбкой на лице и находила причины для звонкого смеха. Вспомнит что-то интересное, то ли я заставляю ее своим поведением смеяться, то ли услышит от других что-то смешное. Но манеры и повадки аристократии в ней все же прослеживались. Она всегда держала спину прямо, а голову слегка приподнята, будто смотря на большинство людей сверху вниз, а также могла одним только взглядом заставить нервно потеть прислугу, а ниндзя при ней вообще старались лишний раз не отсвечивать, будто чего-то опасаясь. Бабуля Сой, несмотря на мой слишком юный для этого подобного возраст, начала меня целенаправленно, хоть и поверхностно, знакомить с окружающим нас миром. И вот тут я понял, что попал, да не в том смысле, что переродился, а в том, что оказался в мир Блича. Сразу же подумалось мне, когда в первый же день своих уроков Сой рассказала про общество душ, в котором мы живем, про короля душ, Гати-13, Синигами, пустых и так далее. Следующие ее уроки только подтвердили догадку. Чуйка на неприятности взвыла, вспомнился Айзен, вся Испада, Яхве и другие милые личности. А потом я понял, кем являюсь. Шаолиньфон или же Сойфон, будущий капитан второго отряда и командующий отрядом с труднопроизносимым даже в мыслях названием личных убийц Совета 46, которая все неприятности встретит в первых рядах и по ходу развития событий потеряет пару конечностей. Ну его, этот канон, куда подальше. Я стану художником, как и мечтал в прошлой жизни, и ни за что не буду убийцей и синигами. Бабуля также с 2 лет начала обучать меня самому нужному навыку в среде аристократии, умению держать лицо. Делала это она, конечно же, своеобразно. Мне надо было не изменить выражение лица в то время, когда Сойфон меня щекотала и рассказывала что-то смешное. Мне кажется, что Сойфон из канона подобные уроки не воспринимала серьезно, поэтому и страдала излишней раздражительностью. И, конечно же, с малых лет меня пытались приучить уважать клан Шихаин и подчиняться их главе, так как Фон являлся их вассалом. Теперь мне понятно, откуда берут ростки обожания Яруичи и ее младшим братом у канона Сойфон. Промывка мозгов могла бы сработать на 2-летнем ребенке, но никак не на 22-летнем дяденьке. Поэтому я просто делал вид перед бабушкой, что очень сильно впечатлялся ее рассказами о Шихаин. Делал, по моему мнению, плохо, так как бабушка всегда после этого уходила недовольная и с поджатыми губами, но ничего мне не говорила, лишь единожды попросила, чтобы при своем отце врала лучше, ибо может серьезно влететь за непочтение сюзерена. Кстати, совсем недавно умер отец Яруичи. Говорят, что в бою его предал собственный меч. И мне стало интересно, насколько надо быть в неладах с самим собой, чтобы тебя предал духовный меч, ведь он и есть ты. Может, отец Яруичи был психически больным, что-то типа раздвоения личности. Сама Шихаин сейчас занята наведением порядка в Амицукида, которым традиционно и руководит их клан. Делами клана временно заправляет мать Яруичи. Кстати, перед ней я вместе с моими старшими братьями подтвердили вассальную клятву клана Фон. В первый раз видел всю свою ближайшую родню в полном составе. И главное, всем было пофиг, что я, маленький ребенок, который, вроде, вообще ничего в клятвах еще понимать не должен, дает ее наравне со взрослыми. А еще меня удивило то, что мать Шихаин была носителем бронзового оттенка кожи. Впервые такое увидел за 3 года жизни в обществе душ. «Бабуля Сой, а я могу не становиться членом Амицукида и Синигами?» — спросил я, учась тихо ходить во дворе нашего особняка под руководством Сойфон. «Просто я хочу рисовать, запечатлеть все красоты мира на холсте, а работа убийц». Договорить мне не дала ладонь Сойфон, которая закрыла мой рот, и из-за этого я мог только удивленно мычать. Взглянув на бабулю, я увидел на ее лице ужас и отчаяние, но она быстро смогла совладать со своими эмоциями. «Шаолинь, ты не должна произносить такие слова на территории своего дома», — тихо зашептала она мне прямо в ухо, все еще прикрывая рот, За это тебя тут могут серьезно наказать, ибо долгом и обязанностью каждого члена клана Фон является служба обществу душ, служба вам Мицукида. Ты и так проявляешь неуважение к семье Шихаин, нашим благодетелям. Если нынешний глава Фон узнает, что ты не желаешь служить вам Мицукида, то возможны страшные последствия. Я не хочу лишаться такой прекрасной внучки, Шаолинь. Какие? Он же должен меня просто изгнать из клана и все, смог я промолвить, еле оторвав руку Сой от своего рта. Если это необходимо для исполнения моей мечты, то я готова. Тем более единственный человек, который обо мне заботится из всей семьи, это ты, бабуля Сой. Выслушав меня, Сой минуту молчала, а потом все так же зашептала в ухо. Это лишь для посторонних выглядит как обычное изгнание. На самом деле после него, изгнанных членов клана больше никто никогда не видит, малышка Шаолинь. Я надеюсь, ты проявишь благоразумие и не станешь изгнанной. То есть изгнанные исчезают, их что после изгнания убивают? Дрожь пробежала по телу. Я не хочу снова умирать, это больно и очень неприятно. Хотя изгнанные все же родственники, бабуля, наверное, просто пугает меня. Да, бабуля, ты же не хочешь сказать, что Фон убивает своих же людей, если те изгнаны из клана? Как бы в шутку спросил я, улыбаясь бабуле. Только вот Сой совсем не улыбалась, она лишь мрачно кивнула и сказала, что я, мол, всегда была не по годам проницательной. Настроение сильно ухудшилось. После этого короткого разговора я неделю ходил угрюмый. Мне было неприятно, что мое будущее предопределено задолго до рождения. И еще мне не хотелось становиться убийцей и синигами. Я человек миролюбивый, поднять на кого руку просто не могу, а уж причинить умышленный вред здоровью тем более. А еще мне не хочется быть сожранным каким-либо пустым. Это только в манге выглядит классно, всякие сражения с монстрами. В жизни же все гораздо непригляднее. Через неделю Сой все же подарила мне альбом, кисточки и краски, мол, можешь рисовать, но только в качестве хобби, что я и начал с удовольствием делать, набивая руку новому телу. Сой признала, рассматривая мои самые первые каракули, что талант у меня все же есть. Я же скромно молчал, что талантом тут и не пахнет, просто уроки из художки помнятся хорошо. Рирёку или же духовная сила больше зависит от индивидуальных качеств человека, нежели от его происхождения, то есть больше от его воли, желания и стремлений. Конечно, тренировки и постоянная трата духовной силы увеличивают ее объем, но опять же у сильной личности эти тренировки принесут гораздо больше пользы, чем у обычного обывателя. Например, возьмем твоих старших братьев. Они тренируются нехотя и уровень их духовной силы оставляет желать лучшего. Но это все не значит, что происхождение вообще не имеет значения. Опять же возьмем в качестве примера члена семьи Фон, тебя. Твой уровень духовных сил был гораздо больше, чем должен быть у новорожденного ребенка, находясь на уровне примерно чуть успевшей пожить девушки. Фу-фу, я надеюсь, что с началом твоих тренировок ты быстро обгонишь своих братьев. Теперь поговорим о том, кто такие сильные личности и чем они отличаются от обычных душ. Бабуля Сой решила провести мне легкую лекцию, пока я пытался ее нарисовать. Это стало нашей своеобразной традицией. Я рисую, а она в это время мне что-то рассказывает. Так длилось уже не первый год. Забавно, но она считает, что я красиво рисовать научился раньше, чем писать и читать. За это время мне удалось понять, что каждая рожденная в ГТИ 13 душа растет и развивается с разной скоростью. Например, мой самый младший старший брат сейчас выглядит на 2 года моложе меня, то есть на 3 года, хотя на деле он старше на 7 лет, да и ведет он себя именно как 3-летний. Я же выгляжу на все свои 5. Уж не знаю, как быстро росла Каноная Шаолинь, но мне похоже придется идти в Аммицукида гораздо раньше нее. Кстати, об Аммицукида. Организация тайных операций сейчас активно сливается со вторым отрядом Гатия-13. Яруичи все же смогла пролезть в кресло капитана второго отряда, доказав совету 46, что синигами второго отряда и Аммицукида должен руководить один и тот же человек, так как специальности этих организаций похожи. Хоть и условно, но второй отряд действительно был чем-то вроде военной полиции синигами и службы исполнения наказания, так как держал гнездо личинок. Это все мне недавно рассказала бабуля, не понимая, зачем молодой госпоже Яруичи вообще это объединение было нужно. К слову, Яруичи вызывала у бабули какое-то только ей понятное умиление, будто она ее сама растила. О капитане второго отряда бабуля Сой была готова болтать сколько угодно времени. Может, корни любви к Яруичи берут свое начало еще и отсюда? До меня же, кажется, дошла причина этого поступка. Яруичи, по моему скромному попаданческому мнению, в аниме была показа свободолюбивым, игривым, излишне эмоциональным и несерьезным персонажем. Мне кажется, что с ее характером по-настоящему кому-то подчиняться трудно. И вот тут наступает момент объединения почти двух разных подразделений. Амицукида находится под прямым контролем Совета 46, второй же отряд тоже должен ему подчиняться через Ямамото Генрюсе. Капитан первого отряда сам должен подчиняться требованиям Совета 46, но это же Генрюсей. Он скорее сожрет собственную бороду, чем будет следовать требованиям Совета от и до, больше воспринимая их требования как рекомендательные, которые, если захочется, надо будет исполнить. То есть сейчас Амицукида находится в интересном состоянии. По факту у Яруичи сразу два начальника, на деле же она, скорее всего, пошлет сразу обоих с их требованиями и тоже начнет их воспринимать только как рекомендательные, отмазываясь от требований Совета Генрюсеем, а от Генрюсея Советом. Будет весело, если это действительно окажется так. Так и протекали мои дни с бабушкой. Она потихоньку начала давать мне еще больше упражнений для физического и духовного развития, готовя на роль бойца Амицукида. Первым делом мы начали учиться контролировать духовную силу, чтобы она не вырвалась наружу в виде рядцу, духовного давления, чтобы меня было сложнее обнаружить. Ибо члены Амицукида не только похожи на ниндзюков, но и действуют в основном как эти воины тени, предпочитая больше нападать внезапно, да и со спины. А для этого как раз нужно уметь скрывать свою духовную силу, что тренировки контроля этой самой силой позволяют делать. Следом пошли более углубленные тренировки тихого шага и умения скрываться вообще. Любимым способом тренировать тишину моих шагов у бабули был таким. Она заставляла надевать меня деревянные гетто и идти в ее сторону по гравию за определенное время. Если она услышит хоть какой-то шум с моей стороны или я не уложусь по времени, то мне в лоб прилетал щелбан и меня заставляли начинать с самого начала. Больно или даже обидно не было. Скорее мне было интересно. Тем более, если я брался за какое-либо дело, то всегда старался его завершить. Обучению разных умений это тоже касалось. Очень сильно не люблю бросать начатое на середине. Это еще идет с прошлой жизни, где я с школьного возраста начал считать, что лишних знаний не бывает и терпение и труд все перетрут. Но такая своеобразная наша с бабушкой идиллия продолжалась недолго. Когда мне исполнилось 7 лет, умер самый старший брат на первой же своей миссии. Через полгода, опять же на первой миссии, умер второй по старшинству брат. Хорошо, что я их плохо знал и не убивался потерей, как мать этого тела. Кстати, давно заметил, что первых своих детей она любит гораздо больше, чем последующих. На меня ее любви вообще не перепало, слишком поздно родился, наверное. После недели по истечению похорон второго брата, бабушка неожиданно влетела в мою комнату, когда я уже лег спать и почти уснул, и нависла надо мной, придерживая одной ладонью рот, а другой грудь, не давая мне подняться или что-то сказать. «Шаолинь, мне запрещено об этом говорить, но завтра у тебя и других твоих братьев будет испытание на храбрость и принадлежность к клану Фон. Прошу, чтобы тебя там не попросили сделать, исполни это. Возможно, от этого будет зависеть твоя жизнь. Удачи. Помни, меня тут не было и ты ничего не знаешь». А дальше она растворилась в тенях, оставляя меня с кучей вопросов. Утро же не задалось с самого начала. Меня не пришла будить бабуля Сой. Вместо нее были два ниндзюка и ведро холодной воды. Точнее было, они использовали его для моего скорейшего пробуждения, ибо так попросил глава клана. Затем заставили быстро одеться и, подхватив под локотки с двух сторон, повели на задний двор, куда такие же мокрые, не выспавшиеся и дрожащие от холода начали прибывать мои старшие братья в сопровождении двойки ниндзя. На фоне только-только поднимающегося солнца перед нами вскоре предстал отец семейства и по совместительству глава клана Фон. Отличить его от других ниндзя можно было только по отсутствующей на голове маске, все же он сейчас активно служил. Лицом и комплекцией он был похож на среднестатистического азиата. Увидел бы его в толпе, мог бы и не опознать в нем собственного отца. Судя по лицу, он был чем-то крайне недоволен, что даже не мог нормально держать свой любимый покерфис. Как вы все знаете, неделю назад умер Джинан на первой же своей миссии, а чуть раньше него Нага. Да, на имена его фантазия была небогата, Мне еще со своим повезло, причем причина их смерти одинакова. В самый последний момент им не хватило храбрости закончить начатое. То есть они почти одолели своего противника, но в последний момент их руки дрогнули, чем воспользовались противники и убили их. Я этим очень недоволен. Я недоволен тем, что они опозорили имя Фон перед лицом клана Шихаин, перед лицом наших благодетелей. Последнее он выкрикнул с озлобленным лицом. Не знал, что его верность Шихаин столь велика, он же сам по сути целый глава клана, а еще отец и должен больше по сути горевать от потери своих детей, чем за репутацию перед другим кланом. Или я просто до сих пор плохо воспринимаю местный менталитет. Эх, а как мне его вообще понять, если единственный человек, с которым я обычно общаюсь, бабуя Сой, а братья его серьезно боятся, вон как ужались. Некоторые хотели еще и чуть назад отступить, только им не дали этого сделать придерживающие их ниндзя. Поэтому, чтобы такого позора больше не повторялось, сегодня мы проведем особую тренировку. Ведите первого. После крика главы клана рядом с отцом из Сюнпа показался еще один ниндзя, который держал на своем плече какую-то душу с заткнутым кляпом ртом и перевязанными руками и ногами. Ниндзя сбросил свою ношу прямо на гравий, а потом заставил его встать на колени, находясь к нам лицом. Судя по текущим слезам, он был совсем не рад тут находиться. Вы должны помнить, что приказ, отданный вашим начальством, всегда должен быть исполнен. Исполнен любой ценой. Этому мы сегодня и обучимся. Перед вами первая попавшаяся бойцам Фон душа из Руканга. Ваша цель — любить ее, ибо таков мой вам приказ. Мя, ты первый приступай. Связанный начал еще сильнее плакать, дрожа всем телом. Мя же, третий брат, вместе с нами остолбенел. Он явно был не готов к заданию отца, и упрекать его в этом я не могу. Сам считаю, что глава клана, похоже, сошел с ума, причем уже давно, а раскрылся только сейчас. Даже некоторые из удерживающих нас бойцов отводили свои глаза в сторону, будто серьезно стыдясь происходящего здесь и сейчас, а они, между прочим, уже ветераны, успевшие повидать всякого. Мя, громко взглотнув, наконец отмер. Отец, но вам Мицуки додают миссии не только на устранение разных людей и беглых синигами. Может, Мя, убей его. Прервал речь Ми отец этого тела, или будешь серьезно наказан. Державшие Мию ниндзя отпустили его руки, и один из них дал ему свой танта. Мя на дрожащих ногах подошел к пленнику, занес для удара руку с оружием и остановился, когда посмотрел тому в глаза. А я в это время шумно выдохнул. А отец, я не могу этого. Не успел Мия снова договорить, как его левое плечо насквозь пробило катана отца. Он закричал от боли и, подобно пленнику, упал на колени. ПБЛ, где мама, где бабуя Сой? Какого черта они ему позволяют подобное? А между тем Мия сквозь слезы смог выдавить из себя. Зачем что? Я же твой сын. Я тебя предупреждал. И сейчас ты не мой сын, а исполнитель моего задания, совершенно холодно произнес глава клана Фон. Мя, убей его, и тогда можешь идти к медикам. Да пошел ты, урод, зарычал Мя на отца, кидая здоровой рукой в него танта. К сожалению, танта пролетела мимо. Глава Фон увернулся от него, а затем одним движением руки отсек своему третьему сыну голову. Она полетела прямо под наши ноги, а из тела Мии взметнулся столб крови. Мои ноги подкосились, бойцы семьи еле успели меня удержать, так бы я рухнул на землю. Когда голова почти докатилась до наших ног, меня вырвало, как и двух других моих братьев. Это ужасно. Нет, это полный. Как-то рвано отдышавшись, я непроизвольно поднял свой взгляд с земли в сторону главы клана, чтобы увидеть на его лице тону презрения. От одного будущего позора избавились. Шира, твоя очередь доказать верность Фон и Шихаин. Убей его. После смерти Ми два оставшихся брата убили ничем не виновные души с легкостью. Главе удалось очень сильно их напугать, но я их ни в чем не обвиняю. Сам такой же, только мне еще понадобилась дополнительная стимуляция в виде пробитого катаной плеча, чтобы переступить через себя и убить третью привлеченную черт знает откуда душу. После того, как катана погрузилась мне в плечо, я все помню лишь обрывками да и туманно как-то. И спасибо за это королю душ. Точно знаю, что нанес где-то 5 ударов по пленнику, заставив его перед смертью помучиться, а не один точный, который быстро бы прервал его жизнь. Помню, что глава клана произнес, что отныне обучать нас будет сам, не надеясь на родственников и тренеров. Вроде, меня кто-то отнес на руках к клановым врачам, которые полечили с помощью техник синигами мое плечо, перевязали его и отправили в комнату на ручках очередного бойца. Помню бабулю, которая вся в слезах ворвалась ко мне, пробивая дверь, чтобы тут же броситься меня осматривать, утешать и приводить в чувство. Но это ей не удалось. Организм посчитал, что на сегодня уже и так слишком много впечатлений и решил полностью вырубиться. А дальше начался ад под руководством главы клана, который он почему-то считал тренировкой. Я после второй тренировки возненавидел его. Хорошо, что была бабуля Сой, которая меня поддерживала, без нее я бы точно свалился в пучину отчаяния. Не знаю, как было с Сой Фон из клана, но мне почему-то казалось, что надо мной и братьями глава Фон просто издевается, пытается извести, сломать, превратить в послушных только ему болванчиков. И из-за этого он часто начал ругаться со своей женой и бабулей Сой, да так сильно, что слышал весь особняк и, наверное, район. Но их споры о нашем обучении или хотя бы его смягчении долго не продлились. Мать внезапно через месяц куда-то исчезла и ее больше никто не видел, а еще через месяц упала с лестницы бабуля Сой, сломав себе шею. И тогда у меня появилась первая цель в этом мире. Цель, из-за которой я начал тренироваться усерднее, как никогда прежде. В моих глазах загорелась жажда мести. Теперь мне было понятно, почему Шаолинь стала в итоге Сой Фон. Дань памяти единственному любимому человеку. Мстюнами не рождаются. Часть 2. Хакуда является одним из главных умений бойцов Амицукида. Хакуда – это боевое искусство, целью которого является нейтрализация противника без применения оружия айкидо, только умение и духовная сила. Духовная сила даже играет большую роль, чем само умение драться, ибо она позволяет человеку быть сильнее, быстрее и прочнее. И уровень контроля собственной духовной силы для большинства синигами совсем не важен для применения хакуда. Самым ярким примером может послужить будущий капитан 11-го отряда, Зараки Кенпачи. Он просто из-за невероятного количества духовной силы будет сильнее, гораздо быстрее и прочнее своих соперников, а если сюда прибавить умение драться, то он станет одним из мастеров хакуда на уровне Генрюсе. Но в Амицукида как раз таки плевать хотели на уровень духовной силы, здесь в первую очередь обучают именно искусству сражения, а не увеличению собственных возможностей с помощью духовной силы. Поэтому меня сейчас вовсю катали по татами в тренировочном зале особняка Фон, предварительно запечатав мою духовную силу с помощью кида, мол, будешь ее использовать во время сражений только тогда, когда она не будет из тебя выплескиваться во все стороны, давая шанс противнику тебя обнаружить. Одно хорошо, обучает меня член клана Фон, бывший Амицукида, который из-за раны покинул отряд, а не глава клана. Отец этого тела все же не смог сдержать своего слова и лично заняться нашими тренировками от и до, как этого ему хотелось. Дела клана плюс миссии в Амицукида отнимали у него слишком много времени, и через 3 месяца меня и моих братьев вновь ждали специальные инструкторы. Нагрузка сразу же снизилась, те ужасные способы тренировок и темпы, которые поддерживал глава клана, были признаны нынешними инструкторами деструктивными. И по факту так оно и было. Тренировать умение тихого шага на горячих углях, получать по 10 ударов плетью за плохо скрытую духовную силу, обучаться хакуда, дерясь против сразу 4 мастеров, изучать действия разнообразных духовных ядов на собственной шкуре и многое другое было действительно выше моих сил. Не уверен, что, если бы подобное обучение продлилось дольше, я остался бы душевно здоровым. Но все же я должен признать, что навыки с помощью методов обучения главы клана росли очень быстро, а также прибавилось желание его прибить. Я должен извиниться перед Каноной Сой Фон, ибо считал, что она немного стерва. Ошибался, она с таким родителем оказалась еще той милашкой и вообще лапочкой, каких этот мир не заслуживает. Если бы обучение у главы клана продлилось дольше, то стервой уже бы стал сам я. Хотя мой характер и так испортился, да и темперамент стал совсем другим, но я пока себя контролирую. «Госпожа, на сегодня занятий по хакуда хватит», — сказал мне чуть посидевший азиат, лишенный одного глаза, отбивая мой удар ногой. «Давайте перейдем к тренировкам контроля духовной силы, чтобы ваша реакция не чувствовалась за сотню метров во время ее активного применения». После Генсей взмахнул своим руками в мою сторону, и печать, сдерживающая духовную силу, спала. Сразу же стало легче дышать, будто очень тяжелая сумка свалилась с плеч. Духовная сила из сна души заструилась по телу и почти вырвалась наружу, но я успел ее остановить. Вообще контролировать для меня духовную силу было почему-то легко. С ее помощью в своем детском теле я мог развивать невиданные для меня в прошлой жизни скорости и дробить камни размером с голову. но моего уровня контроля до сих пор было недостаточно, чтобы во время всех этих выкрутасов я не начал распространять Риацу, духовное давление. Медленно и аккуратно я начал гонять духовную силу по телу, не давая ей выплеснуться наружу. Через минут 15, по команде Генсея, я над своими ладонями начал создавать шарик из собственной духовной силы. Давалось это мне с трудом, шарик так и норовил потерять форму и расплескаться по всей тренировочной комнате. Увидев удовлетворительный кивок наставника, сжал шарик духовной силы в своих руках и впитал его обратно в себя, потея при этом от перенапряжения, как толпа негров на плантации. «Уже лучше, госпожа», — с теплой улыбкой произнес Генсей, сидя, как и я, на коленях, и это на самом деле поразительно. «С вашим средним уровнем духовной силы, я думал, что подобного результата нам не видать еще как минимум год, ибо ее слишком много для вашего десятилетнего возраста, а значит и контроль должен страдать. Может, клан Фон выпустит своего первого гения, который возвысит наше имя. Хе-хе, спасибо, наверное, но я не уверен, что хотя бы на самую малость являюсь гением. Просто у меня хороший учитель. За что же? Это только ваш труд, госпожа. Именно своим прилежным отношением к моим урокам и трудолюбием вы добились такого результата. Все сами, я лишь направил вас в нужную сторону. Были бы еще ваши братья такими же старательными. Кстати, а как они? Что-то в последнее время я о них совсем не слышал. Хотя, вроде, живем в одном доме. Хм, госпожа, честно говоря, я немного соврал, когда сказал, что ваши братья недостаточно старательны. Ваш четвертый брат недавно начал изучать поступь и теперь часами отрабатывает ее на наших полигонах, проявляя нехарактерное ему трудолюбие. Ваш отец даже похвалил его навыки. Ясно, а пятый брат? Спросил я, продолжая думать, с чем связана вдруг возникшая любовь к тренировкам Ушира. К сожалению, он не проявляет особого рвения на занятиях у своего педагога. Вообще клановые обычно обучаются всем нужным для последующей службы у себя дома и лишь после прохождения обучения идут в Аммицукида, где быстро тестируются на знание основ, затем проходит месячное переобучение и приписываются к какой-либо службе, хотя есть те, кто попадает в Аммицукида через Академию Духовных Искусств. Но таких людей маловато. У Шихаин под крылом есть еще 4 вассальных малых клана наподобие Фон, поэтому бойцов в организации всегда хватало, несмотря на текучку кадров. Да и будет странно, если в отдел тайных операций будут брать с улицы, ведь ни о какой секретности тогда и речи не будет. Правда, в скором будущем это может измениться, когда Аммицукида полностью сольется со вторым отрядом. Честно говоря, жители общества душ невероятно медлительны и неторопливы из-за своего долгожительства при принятии решений и выполнении каких-либо дел, поэтому я не удивлюсь, если слияние этих организаций будет еще идти даже после ухода Яруичи со своего поста. Через неделю весь клан Фон встал на уши, из дома сбежал Шира, прихватил с собой треть казны клана. За ним была сразу же отправлена погоня, но бойцы клана не смогли его догнать. С их слов, его поступь была чудовищно быстро. Или, быть может, им просто этого не захотелось. Главу клана стали в последнее время ненавидеть не только собственные дети, но и рядовые члены клана. Он тоже ужесточил тренировки у остальных членов клана, мол, мы слишком слабые, во что бы то ни стало должны поднять свой уровень, чтобы не позориться перед юной госпожой Шихаин. Я про себя материл Шира примерно месяц. Этот нехороший человек мог бы предложить нам с братом смыться с собой. Уверен, пятый согласился бы. Или же хотя бы попрощаться, оставив немного денежек. Деньги даже в загробном мире решают многое. Боюсь представить, насколько чудовищный капитализм в аду. Через год после побега Шира, к моему сожалению, умер пятый брат, Гора. К сожалению, потому что с ним я в последнее время начал нормально общаться. Наши отношения нельзя было назвать отличными, мы не были примерами для подражания, но нам все же удалось хорошо сдружиться. Умер он довольно глупо, на своей 6-й по счету миссии, он вместе со своей командой наткнулся на пустого Врукангая. Выжил из 8 членов отряда только один, и только потому, что ему чудом удалось сбежать, ибо тварь оказалась проворной. Просто монстры не брали техники рукопашного боя Хакуда, а навыками кида, пути разрушения, и собственным занпакта никто из группы не владел. Нет у членов Аммицукида причин владеть ими, перед отрядом поставлены совсем другие задачи, а не сражения с пустыми. Да и главной ударной силой всегда был капитан отряда, да и прямое столкновение с противником это не метод Мицукида. А брат так вообще служил в подразделении разведки, где больше ценились навыки скрытности, куда чаще всего и идут члены нашего клана. Конечно, у каждого правила есть исключение, и для отряда тайных операций оно тоже присутствует. Первое подразделение отряда самое боевитое. Оно может спокойно и с другими синигами Готея-13 подраться, и пустых под нож пустить. Бойцам этого подразделения как раз с самого начала их службы выдают Асаучи, если тот не обзавелся им еще по какой-то причине. Отец этого тела и глава клана в кои-то веки проявил благоразумие, поняв, что есть чудовищная ошибка, отсутствие Занпакта, которая закралась в процесс обучения воинов нашего клана. Он пожелал ее исправить. Откуда-то достал Асаучи и раздал их нашим бойцам, тем более их условно можно считать синигами второго отряда. Безымянный клинок, болванка для будущего Занпакта досталась и мне. Вместе с обретением пока что бездушной катаны начались и уроки по обращению с ней. Зандзюцу в моем исполнении выглядело нелепо и смешно. Я обращался с катаной довольно неуклюже, так как меч был для меня слишком длинным. Длина Асаучи вместе с рукоятью составляла чуть больше метра, мой же рост был 1 метр и 15 сантиметров. После своего 8-летия рост тела как-то замедлился и каких-то скачков характерных для детей у меня не было. Неужели я буду таким же низким, как Сойфон, низким вторую жизнь подряд, за что? А еще Асаучи меня в самом начале пугал. По канону я помню, что духовные мечи есть часть души синигами. Только вот в том самом каноне детально не объяснялось, как они становятся частью души. Мол, синигами дают Асаучи, он напитывает его своей силой и получает суперплюшку. А я после получения Асаучи узнал, как на самом деле все происходит. Оказывается, через некоторое время после обретения Асаучи, нормальные синигами, а не какие-то там рыжие химеры, проводят ритуал по отделению у себя крохотной частички души, которую и засовывают в Асаучи. Время перед этим ритуалом дается, чтобы обладатель Асаучи напитал его своей духовной силой, и болванка под Занпакта привыкла к своему владельцу, его душе. И одна мысль про деление своей души приводила меня в ужас, ведь это душа. Хотя вот Генсей искренне не понимал причину моей паники. Ритуал после месяца напитки Асаучи своей духовной силой я все же под надзором наставника провел. Было совсем не больно, я даже вначале ничего не заметил и решил, что просто все запорол. Но чувство, которое исходило от Асаучи, доказало мне, что все в порядке. От болванки для Занпакта начало поступать еле заметное духовное давление, очень похожее на мое. А еще через 2 месяца Асаучи в один момент трансформировался в Вакидзаси с длиной клинка в 50 сантиметров, желтой рукоятью и в фиолетовых ножнах. В качестве дани памяти каноны Сойфон стал носить его горизонтально и на пояснице. Осталось узнать его имя, и тогда. Вообще я считаю Аяцу Немая гением. Он каким-то неведанным для меня способом смог с помощью Асаучи, точнее Занпакта, проявить способность души синигами. А у каждого человека она индивидуальная, особая, ведь все мы разные. 2 одинаковые способности, как и души, не бывают, лишь похожие друг на друга. В очень древних летописях, которые каким-то чудом оказались в нашей клановой библиотеке, написано, что раньше для проявления индивидуальных способностей души требовалась тренировка длинная в среднем в 1000 лет, а с помощью Занпакта это занимает гораздо меньше времени. Конечно, не обошлось без минусов. С помощью Занпакта способность души чаще всего проявляется в виде силы, пригодной для сражения. Но это, наверное, единственный минус. В один из дней глава клана приволок вместе с десятком бойцов огромный деревянный ящик, больше похожий на контейнеры будущего, в которых с помощью кораблей и поездов перевозили какой-то груз, и потребовал моего присутствия во дворе, где ниндзя оставили свою ношу. Шаолинь, я узнал, что недавно у тебя появился нормальный Занпакта, а это значит, что ты можешь спокойно убивать пустых, чем на сегодняшней тренировке и займешься. Глава клана взмахнул своей рукой, и стенки с потолком ящика развалились, открывая вид на жукоподобного пустого, крепко обмотанного в несколько слоев цепей. Да так, что он мог лишь шевелить 2 усиками на своей голове, и, судя по всему, с отрезанными конечностями, так как пустой больше напоминал какую-то нелепую сардельку, а не ужасного монстра, пожирающего души. Образ уже порядком помятой твари завершил кляп во рту, который не давал ему завопить. Ох уж эти любители садомазоизм Мицукида. Приступай, тварь совершенно не опасна, как всегда сказал он своим любимым приказным тоном. Мне вообще казалось, что глава клана по-другому говорить не умеет, но Гинсей как-то рассказывал, что перед вышестоящими он так лебезит, что начинаешь думать, а не подменили его кем-то. Я извлек из ножен вакидзаси и медленно начал подходить к пустому сбоку. Тот заметил мое движение в его сторону и попытался хоть что-то предпринять. Похоже, понимает, что сейчас умрет. Наконец, налюбовавшись на главную проблему синигами на данный момент, я ускорил себя с помощью духовной силы, при этом стараясь обойтись без всплеска наружу Риацу, рванул в сторону пустого и опустил клинок, рукоять которого держал двумя руками. Раздался звук удара металла, а металлы даже засверкали искры. Клинок, под мое перекошенное от удивления лицо, отскочил от шеи пустого и совершенно не нанес ему никаких повреждений. Какого? Я же могу таким ударом разрубить дерево толще меня. Я посмотрел на отца и бойцов рядом с ним, но их лица тоже выражали удивление всей этой ситуацией. Значит, прокол не мой, пустой смог все же что-то предпринять, ясно. Но из-за чертового пустого глава клана вполне может наказать меня, а я не хочу быть наказанным. В прошлый раз он отобрал мой альбом, краски, кисти, да еще и высек. Благо, новые рисовальные принадлежности мне подарили достаточно быстро. Если бы этого не случилось и старик Гинсей опоздал бы с подарком на пару минут, то я пошел бы убивать главу клана, даже зная, что, скорее всего, просто умру в попытке. Поэтому сейчас надо покончить с пустым как можно быстрее, за наказание я могу и сорваться. Отвернувшись от членов клана, я собрался с силами и запрыгнул прямо на голову пустого, чтобы в следующую секунду проткнуть своим мечом его глаз, да вбить следом вовнутрь на всю длину клинка. Пустой даже не успел заорать или что-нибудь еще предпринять, как начал распадаться на духовные частицы. А я, выдернув клинок, спрыгнул с него и пошел в сторону главы клана. В этот же момент стало сразу же легче дышать. Не понял, пустой что ли давил своей рядцу по области? Что-то оно было слабовато или мне надо будет улучшить свои сенсорные навыки? Что же, ты справилась с тренировкой, Шаолинь? Это можно даже считать его своеобразной похвалой, ибо обычно шли только какие-либо ругательства, доказала, что не боишься пустых. Продолжай в том же духе радовать меня и совершенствоваться. Стань достойной слугой клана Шихаин и представителем клана Фон. Можешь идти. Да, отец, сказал я, а после поклонился и ушел. Как потом выяснилось, дело было не только в моей хреновой сенсорике, которую, к слову, пока вообще не тренировали, мол, либо разовьется само со временем, либо такой же останется, но и в моем количестве духовной силы, которая на тот момент была больше, чем у пустого, поэтому он просто не смог меня напугать своей зловещей рядцу. Я обратил на нее внимание, но не придал значения, будто это что-то не очень важное, а с ударом в шею и отскоком клинка оттуда. Мне просто не повезло, у этой твари шея оказалась именно самой защищенной частью, бронированной. Чтобы пробить это место, надо было раза в два больше использовать духовной силы. Зато я отлично показал себя в сокрытии духовной силы. Ее никто во дворе не почувствовал. «Госпожа, надкида вам еще работать и работать», — проговорил Гинсей, пытаясь окончательно затушить остатки от своих белоснежных усов, хотя кида вообще редко кому дается с наскока, и к лечению раненых вас допускать нельзя категорически. Последнее он сказал, смотря на остатки рыбного фарша на столе. «Так-то я практиковал сегодня путь возвращения и пытался реанимировать рыбку со вспоротым брюхом, но в итоге умудрился не просто ее взорвать, а сделать какую-то ПЭ, ибо рыбьи ошметки почему-то после соприкосновения с чем-либо загорались. Причем так, что хрен их потушишь. Я вот тоже думаю, что лучше не заниматься целительством», — протянул я, рассматривая лицо своего учителя. «Гинсей, прости за усы. Что вы, госпожа, не в первый же раз. Я уже привык, все же обучаю членов нашего клана третью сотню лет. Вот было дело, когда один из учеников сжег мне все волосы на теле, тогда действительно было ужасно. А у вас хотя бы прилично получается путь разрушения в отличие от того неуча. О, а кто это вообще это был? Заинтересован спросил я. Ваш прадед. Просто антиталант в любых проявлениях кида. Ау, теперь с усиками еще неудобнее получилось. Вообще у меня не все кида взрывается, да и действительно сложного мы ничего не учили. Так, прошлись по тому, что должен знать выпускник Академии Духовных Искусств, то есть от первого уровня до 30-х, 40-х. Вначале все было просто прекрасно, кида первого десятка получались запросто, но чем выше становился номер заклинания, тем оно тяжелее шло. И тут даже проблема не в контроле духовной силы. Он у меня на момент моего 14-летия просто прекрасен, а в чем-то другом. Более старшие уровни Хада и Бакуда со скрипом, но получались, а вот Кайда, взорвавшая рыба, требуха которой все поджигает, еще не самое опасное из моих косяков. Один раз Генсей показал мне, как с помощью Кайда беззаразить воду. Я повторил заклинание, но вместо кристально чистой воды, получил такую, будто в нее вылили нефть. Вода переливалась всеми цветами радуги, а потом начала стремительно испаряться, превращаясь в охренительное газообразное слабительное. Просрался тогда весь район. «Госпожа, думаю, на сегодня занятий хватит. Вы можете пойти и помедитировать с мечом, вливая в него свою духовную силу. Только не тратьте ее до донышка. Завтра с раннего утра вам предстоит тест, поэтому вы должны быть хорошо отдохнувшими. Можете идти, госпожа. До встречи, Генсей». Попрощался я с учителем и пошел медитировать с мечом. Выпив чашку хорошего чая, сделав дыхательную гимнастику, я поудобнее расположился на полу своей комнаты, положил на свои ноги меч и начал медитацию. Ом, дзын с клинком, тихо проговорил я себе под нос, для еще большей концентрации, дзын с клинком, мой разум и разум клинка едины, мы одно целое, ом, лбишься через стену, прит, когда есть дверь, услышал я нечеткую речь у себя в голове, почему-то мне порой кажется, что мой занпакта малолетняя стерва, слышу я ее с помехами, но вот то, что голос писклявый, разобрать смог, а еще она каждый раз недовольна мной и обзывается. Нормального общения между нами сейчас еще нет. Диалог больше напоминает разговор глухонемого, меня и человека, не знающего язык жестов и со специфической мимикой лица, что не дает читать по губам. Куда столько залива ховной силы? Я же лопну. Я тут же прекратил подачу силы в клинок, когда услышал визг занпакта. После того, как Асаучи превратился в занпакта, я время от времени начал слышать шум и голоса в голове. Вначале посчитал, что сошел с ума, но потом голос смог меня переубедить, мол, ты не сумасшедший и слышать меня нормально. Конечно, доверие голосу поначалу было мало, но потом он все же доказал, что является моим занпакта с помощью пары трюков. «Как тебя зовут? Пожалуйста, назови мне свое имя», — вежливо попросил я у занпакта. «А вот и нет, нечего было обзывстер». Тем более я тысячу раз уже называла свое имя. Ну, вот опять обиделась. Точно ребенок. И за что мне такое наказание? Эй, я крутой клинок, а не наказание. А вот мне достался той хозяин. Раннее утро следующего дня началось с ухмыляющегося Генсея. За усы мстить все же собрался, что ли? Госпожа, на сегодняшней тренировке вам надо будет бегать, прятаться и отбиваться от нападений на протяжении 24 часов. Ты будешь за мной гониться целые сутки. «Генсей?» – удивленно спросил я, так как не представлял в голове себе эту картину. «Нет, что вы, госпожа, для этого у меня есть помощники». Он показушно щелкнул пальцами, и во дворе начали появляться множество фигур. «Тут сотня членов клана Фон, и именно они будут за вами гоняться. Ваша цель не быть ими пойманными и притащенными ко мне. Зоной проведения этого упражнения будет вся территория клана Фон, то есть 1/5 района. Выходить за зону проведения тренировки вам нельзя. Удачи, госпожа!» Начали. С его последним рыком в мою сторону прыгнуло сразу десяток человек. Пока я на них пялился с широко раскрытыми глазами, они почти схватили меня своими руками. Но в последний момент я успел воспользоваться поступью и удрать из двора, в котором послышался шум столкновения нескольких тел и ругань. Эти салки будут самыми сложными в моих жизнях. Каждый член клана Фон служил во Мицукида, а значит, эта толпа старикашек позади меня может доставить проблемы. Пофиг, что они давно ушли из отряда, не тренировались, и некоторые из них инвалиды. Знания-то в клане вбивают намертво, хрен что забудешь, по себе знаю. Шо, послышалось у меня сзади, когда в район лопаток легла чья-то рука, а после я отлетел в ближайшее к нашему особняку здание, пробивая своим телом его тонкие деревянные стенки. Однако это что-то новенькое, таких тренировок у меня с Генсеем еще не было. Лежать и дальше удивляться происходящему мне не дали, послышалось чтение какого-то забористого заклинания Бакуда, поэтому мне срочно пришлось делать ноги. И сделал я это вовремя, так как то место, где секунду назад лежало мое тело, пронзило десяток энергетических удлиненных лепестков красного цвета. Я решил выскочить из окна, но проломив его своим телом, пока находился в воздухе, успел получить молниеносный удар в живот, который отправил меня обратно вовнутрь здания. Совсем свою госпожу не жалеют, уроды. Затормозив прямо в воздухе, побежал к лестнице на второй этаж, так как в здание начали проникать люди, один из которых что-то орал про компенсацию. В конце подъема, правда, меня уже ждала какая-то тетка, но я смог проскочить через нее, попутно пинком под зад спустив ее по лестнице, прямо навстречу поднимающейся толпе. «Масао, ты дура, из-за тебя мы упустили юную госпожу», — кричал кто-то в доме, когда я выскочил на улицу через балкон второго этажа. «Да ладно тебе, Накун, мы же еще только начали. Эх, давно старик Гинсей такого веселья не проводил. Ха-ха-ха». А в это время за мной тут же погналась другая часть толпы, попутно швыряя по мне все, что под руки попадется, чтобы сбить или затормозить мое бегство. Меня спасала только поступь, с помощью которой я делал стремительные и хаотичные рывки в сторону. К сожалению, оторваться, используя хоха, у меня не получалось, расстояние моего шага было пока слишком коротким, 300 метров. Бывалые пользователи поступи меня сразу же нагоняли. Чтобы сбросить с хвоста хотя бы часть преследователей, я начал активно петлять по переулкам. В такой толпе скрывать рясу даже не надо, ибо хрен что разберешь в мешанине духовной силы сразу 100 человек. В какой-то момент позади остается всего лишь 20 людей, и я совершаю обманный рывок с помощью хоха, выходя из шага на перекрестке, поворачиваюсь в левую сторону и совершаю новый шаг, исчезая из поля зрения преследователей. «Быстрее, быстрее, не дайте ей скрыться», — кричал какой-то мужчина в белом фартуке, поворачивая на перекрестке влево. «Да», — поддержала его толпа и побежала следом. «Фух», — выдохнул я, вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, — «наконец оторвался, можно передохнуть». «Я бы на вашем месте не спешил, госпожа Шаолинь», — сказал какой-то старческий голос позади меня, заставив вздрогнуть от испуга. «Честно говоря, я впечатлен, у вас определенно прослеживается талант в поступи. Обычно шаги выполняются строго вперед, большинство обывателей не умеют выполнять поступ в сторону и тем более как вы назад, для них это недосягаемый уровень». Ха, старик был явно не готов получить локтем в пах, а следом удар этим же локтем в спину. «А нечего мне давать время собраться, надо было сразу вязать, старый ты пердун. Теперь придется искать новое укрытие, рискую быть обнаруженным. А на этой крыше все так хорошо просматривалось». Бакуда 4. Хайнова. Желтое лассо прошло в нескольких сантиметров от меня и связало валяющегося старика. Тут же нас окружила пятерка людей, и один из них начал толкать речь, вытянув вперед руку, готовясь сотворить кида. «Сдавайтесь, госпожа, вы». Бакуда 21. Секинтон. Мгновенно произнес я, направив ладонь вниз. Подо мной возник красный дым, который очень быстро распространился на 10 метров, покрыв заодно и окруживших меня людей. Через 5 секунд кто-то додумался применить кида, чтобы сдуть его. «Черт, кха-кха, не люблю это, Бакуда». Гинсей, конечно, сказал немного ей поддаваться и давать шанс, но надо ли это вообще? Ага, вон как нас обставило. Сбежала, проделав дыру в крыше. «Хватит трепаться, продолжаем погоню. Мидору, залезай в дыру первым». «Ао, смотри в оба», — сказал один из членов погони своему напарнику, вертя во все стороны головой. «Госпожа где-то рядом. Да на этом блошином рынке такая толпа людей. Мы ее ни за что здесь не найдем. Не жалуйся, скоро прибудет подкрепление. Как же вы, гады, постоянно определяете мое местонахождение?» — тихо возмущался я, сидя на земле в образе нищего оборванца, просящего милостыню. «Это получается, я зря побрил голову на лысо, измазался в грязи и напялил на себя кусок рваной вонючей ткани, которая когда-то именовалась одеждой. А ведь действительно, уже 4-й раз отыскали, хотя я был уверен, что мне удавалось сбросить хвост. Да и никаких следящих кида на мне сейчас нет. От, у них есть образец твоего рясу, поэтому ты проигрываешь в прятка. Хотя это очень весело». «Точно. Прибор по поиску людей с помощью отпечатка духовной силы. Так проблема не в ущербности моей маскировки». «Хм, значит, на одном месте лучше не засиживаться, а то прибор сможет указать на мое точное местоположение. Это определено будут очень длинные сутки». Подхватив мешок, в который я засунул свой занпакта, медленно поковылял вниз по улице. «Спасибо за подсказку, Вакидзаси-чан», — сказал я, похлопывая через мешок по занпакта. «От тебя, оказывается, все же есть польза». «Эй, я не бесполезная», — сразу же возмутилась занпакта. «Как скажешь, милая», — произнес я уже с легкой улыбкой на лице, — как скажешь. Я еле стоял напротив Гинсея, который внимательно меня рассматривал. Вместо красивой и даже в какой-то степени миленькой девочки, он видел перед собой нечто. Просто нечто. Это слово лучше всего описывает мой нынешний внешний вид. Просто в последние 2 часа группа поимки словно сорвалась с цепи, и мне показалось, что они устроили на меня самую настоящую загонную охоту. Каким-то образом вся сотня людей после 22 часов безуспешного поиска вдруг узнала мое точное местоположение и всеми средствами пыталась меня поймать. В первые минуты у меня были попытки убежать и очередной раз потеряться на улицах Руконгая, но постоянно лезущая из всех сторон толпа этого не позволила. Пришлось принять неравный бой, укоротить пыл самых ретивых. В ходе сражения я понял, что что-то могу в Хакуда, да только этого что-то было явно недостаточно для битвы сразу с сотней человек, которые хоть и являлись стариками да инвалидами. Возраст и боевые травмы им совсем не помешали пересчитать мне все ребра и поставить фингал под каждым глазом. В какой-то момент я стал драться уже совсем бесчестно, поэтому те, кто не имел до этого детей, теперь их точно не смогут сделать. Отбито у них там все. Именно это место и страдало у моих противников мужского пола чаще всего, чтобы они опасались ко мне лишний раз лезть. Женщин же целенаправленно бил в глаза и в трахею. Им этого хватило, чтобы остудить пыл. К сожалению, передышка составила всего каких-то 10 секунд, за которые толпа прикинула, что достать меня можно и с помощью кида. Со всех сторон в меня полетела бакуда. Белки в колесах нервно курят в сторонке, ибо так вертеться, как это довелось мне, им никогда не удастся. В какой-то момент я сам начал охуеть от того, что до сих пор ни одно заклинание в меня не попало. Да что там я, шок читался даже на лицах моих загонщиков. Они массовым применением бакуда больше вредили себе, так как союзники попадали под дружественный огонь. Тогда я подумал, что все-таки их чуть переоценил, и они умудрились растерять свои навыки, находясь на пенсии и совершенно не поддерживая форму. Мои радостные рассуждения о старости прервали самым наглым образом. В правую ягодицу воткнулась палочка для волос, перерывая мою успешную серию поступи, с помощью которой я в основном и уворачивался от заклинаний. Даже залп бакуда остановился, люди были удивлены не меньше меня. Причем палочка так сильно фанила Риацу, что ничем кроме как специфического духовного оружия она быть не могла. Посмотрев себе за спину, откуда прилетела палочка, я увидел бабулю, от которой почти буквально сыпется песок. Она приветливо мне улыбалась, махала правой ручкой, а в левой довольно проворно вертела вторую палочку. По-моему, в этот момент в голове что-то щелкнуло. Я с рыком вытащил из мягкого места палочку, достал из повязанного на мне мешка занпакта и, не вытаскивая клинок из ножен, кинулся в толпу, используя духовное оружие на манер дубины. Следующие события как-то слишком сильно смазываются в памяти, лишь четко помню радостный возглас занпакта в голове, мол, наконец началось настоящее веселье с ее участием. А дальше через чуть больше часа времени я стою перед Гинсеем и напоминаю ему хорошую отбивную, а не человека. Ну, молодая госпожа, вы с трудом, но справились с этой тренировкой. На этом ваше обучение у меня заканчивается. Вам остается только самостоятельно тренироваться или найти более компетентного учителя, чем я. Поздравляю, госпожа. Позволите ли вы обнять вас? Я как-то слишком заторможенно кивнул, еще переваривая у себя в голове слова Гинсея. Отмер лишь после его объятий. То есть я теперь могу считаться ниндзюком и поступить на службу в Аммицукида? Гинсей отстранился от меня, а затем продолжил говорить.